«Поздравляю, Харри». Харри сел напротив. «Очень хорошая работа. Объясни, как ты пришел к выводу, что Свен Сивертсон не велокурьер-маньяк». «Я увидел фотографии Сивертсона в Праге и понял, что видел фотографию Вилли и Лизбет на том же фоне. Ну, еще проверили остатки вещества под ногтем». Собеседник нагнулся над столом, приблизив лицо к Харри. От него пахло пивом и табаком. «Я не про доказательства, Харри, я про идею. Когда ты начал подозревать? Что заставило тебя копать в нужном направлении?» Харри пожал плечами. «Да лезут в голову разные мысли. Слишком хорошо все сходилось». «Что ты имеешь в виду?» Харри почесал подбородок. «Вы знаете, что Дюк Эллингтон просил настройщиков не настраивать идеально его пианино? Нет. Когда пианино настроено абсолютно, оно плохо звучит. То есть звучит оно правильно, но теряет какую-то теплоту и искренность». Харри стал ковырять столешницу. «Велокурьер-убийца давал нам идеальный код, который точно объяснял, где и когда. Но не зачем. Этим самым он заставил нас сосредоточиться на событиях, а не на мотиве. Каждый охотник знает, что если хочешь разглядеть дичь в темноте, смотреть надо не прямо на нее, а чуть в сторону. Я перестал рассматривать факты, как только все услышал». «Услышал? Ну да». «Эти так называемые серийные убийства были идеально настроены. Все звучало правильно, но не натурально. Преступления совершались словно по сценарию, давая нам четкое объяснение. Такой ясной часто бывает ложь, а правда очень редко». «Тогда ты все и понял?» «Нет, но я перестал смотреть на детали и попытался добраться до сути». Нач Крим кивнул и посмотрел на пузатый пивной бокал, который он крутил по столу. В опустевшем баре неприятный звук раздавался резко и громко. Он откашлялся и произнес: «Я ошибался насчет Тома Воллера, Харри. Приношу свои извинения». Харри не ответил. «Я не собираюсь подписывать приказ о твоем увольнении. Я хочу, чтобы ты остался у нас. Знай, я тебе доверяю целиком и полностью. И надеюсь, Харри...» Поднял он лицо, и прорезь рта приняла форму улыбки. «Что ты мне тоже». «Мне надо подумать», — сказал Харри. Прорезь исчезла. «Насчет работы», — объяснил он. Собеседник заулыбался снова, на этот раз и глазами. «Конечно, позволь мне заказать тебе пиво. Уже закрыто, но если я скажу, я алкоголик». Начальник криминальной полиции на секунду замешкался, затем коротко засмеялся. «Извини, забыл. У меня к тебе еще один вопрос, Харри. Ты...» Харри ждал. Бокал пива с отвратительным звуком нарезал очередной круг по столу. «Подумал, как представишь это дело?» «Представлю? Да, в отчете. И журналистам. Им обязательно захочется поговорить с тобой. Если выплывет дело с Воллером и контрабандой, они станут перемывать косточки всей полиции. Поэтому важно, чтобы ты не говорил». Харри искал в карманах сигареты, а его собеседник — подходящие слова. «Чтобы ты не давал им версии, которая допускает ложное толкование», — наконец сказал он. Харри, понимающе улыбнулся и посмотрел на последнюю сигарету. Нач Крим решительно допил остатки пива и отер рот тыльной стороной ладони. «Он что-нибудь сказал?» Харри поднял бровь. «Вы про Воллера?» «Да». «Он что-нибудь сказал перед смертью? Что-нибудь про своих сообщников? Про тех, с кем он работал?» Харри решил поберечь последнюю сигарету. «Нет, ничего». «Абсолютно ничего», — ответил он. «Жаль». Собеседник посмотрел на него без всякого выражения. «А эти записи, которые были сделаны, они нам не могут в этом помочь?» Харри встретился с ним взглядом. Он знал, что этот человек проработал в полиции всю жизнь. У него была выразительная внешность. Нос острый, как лезвие топора, узкие губы и большие натруженные руки. Он был тем, что называют костяком организации, твердым и прочным гранитом. «Кто знает», — ответил Харри. «Но чего зря беспокоиться, раз у нас все равно будет версия, не допускающая ложных толкований». Харри, наконец, отковырял кусочек лакового покрытия. Словно по сигналу свет в баре начал мигать. Харри встал. Они посмотрели друг на друга. «Подвезти?» — спросил начальник криминальной полиции. Харри покачал головой. «Мне недалеко». Начальник долго и крепко жал ему руку. Уже в дверях Харри обернулся. Кстати, вспомнил, что Воллер сказал перед смертью.